Глава 16. Новый опыт, который герои ждут как приятная, так и неприятная встреча. Крет уснул под утро. Ночью он провел, сидя на полу у постели Тайчо, завернувшись в отвергнутую Димахером овчинку. Пробовал уйти в другую спаленку и лечь, но в нос дребил отвратный запах псины. Мешали какие-то звуки, скрип половиц, звон колодезной цепи за окном, чье-то дыхание возле уха. Похоже, все свое самообладание наследник Эйталии оставил в Цереше. Рядом с Симаей страхи отступали. Под его тихое сопение хорошо думалось. Крет сидел, обняв колени, и пытался восстановить в памяти все события, предшествующие смерти сестры. Ничего не получалось. Крет почти не бывал в родовом особняке с тех пор, как вернулась Эттина. Он отвернулся от сестрицы так же, как это сделал весь высший свет Чеддарта. Теперь от чего-то было ужасно жаль, что им не довелось поговорить по душам. Отец же, напротив, воспылал к дочери родительской любовью, будто Тинка была только что родившейся малышкой и требовала ежеминутного внимания. Выглядело это глупо и отвратительно. Крейт даже начал подозревать некое колдовство, а потом сестра заболела и стала совсем худо. В это время он старался вообще не бывать дома, проводя дни и ночи в беспросветном загуле. Вино и дурман были его спутниками в те дни. И еще жестокие схватки на арене Шампо, которые то облегчали карман будущего Гера, то утяжеляли его. Очнулся Крет только тогда, когда взволнованный Макстраж доложил о резне в столичном особняке Эйталии. Примчавшись в родной дом, он не застал там ни одной живой души. Мертвых, впрочем, тоже не было, маги уже успели сжечь тела. Только рыдала, как вдовица на похоронах Хайда, и в воздухе стоял тошнотворный запах нежити. Сон сморил неожиданно, и снова приснилась тихая лунная заводь, где волны пели в унисон с тихим женским голосом. Серебряный свет Селены струился по глади озера, даря успокоение метущейся душе. Непрекаянный, какой красивый, я жду, жду, иди ко мне скорее. Руки и волосы струятся по коже, прохладой остужая рану. «Вставай!» Резкий окрик разбил мечту, разорвал шелковое полотно сна. Рассвет едва затеплился, а подняться трудно. За ночь шеи и плечи затекли, и теперь их так сложно распрямить. Крет болезненно поморщился. Лучше бы его просто прикончили в Цереш. Быстро и безболезненно. «Не пошел бы ты к Готчеру!» Простонал невыспавшийся бывший владетель. «У нас проблемы», — наповестил его Тайчо и ушел. Тяжелые шаги загремели на лестнице. Судя по не слишком встревоженному тону, проблемы были вполне решаемыми. Крет потянулся, расправляя спину и плечи, не торопясь и теша себя малодушной надеждой, что Симая справится с неведомыми проблемами без его помощи. Когда же Эйталь вышел во двор, то увидел, что прохвост как раз собирается решить проблему одним махом. А проблемой был обозленный марлинг собственного изготовления Крета. «Стой!» – закричал он, кидаясь едва не под меч родича, и тут же с некоторым усилием накинул магическую давку. Псина замерла, дрогнув, как сломавшаяся кукла. В пустых глазницах блестела скопившаяся роса. Марлинг как-то перебрался через высокий частокол и терпеливо ждал папочку. Хозяина. Крет замер между нежитью и рассерженным Димахером. Кончик меча уперся в грудь мага. Глаза Симаи сверкали, как два раскаленных угля. «Не убивай! Она будет послушной, она пригодится!» «С ума сошел! Такая же тварь чуть не загрызла тебя, забыл? На мне был кристаллит, а сейчас она будет слушаться. Даже мысленного приказа. Я много месяцев работал, чтобы сделать ее такой». Меч дрогнул и опустился вниз. Лицо Тайчо исказило гримаса отвращения. «Вот как?» – ядовито бросил он. «Я думал, ты по глупости ввязался в дурное дело, оказывается, все еще хуже. Ты сам был одним из отступников». Он отвернулся и зашагал к крыльцу. «Ты не понимаешь!» – крикнул Крет ему в спину. Это искусство, это невероятная сила. Идиот!» Буркнул Прохвост и скрылся за дверью. Крыт вздохнул, поворачиваясь к Марлингу. «Святая тетрада! Как он был рад его видеть!» Прежде это была Шима, Хортица, великолепная гончая, выписанная отцом из Туркада. Гибкая, сильная, поджарая. Она и сейчас такая, вот только подняли ее рано. Крэд не успел нарастить кожу, мускулы перекатывались тугими багровыми валиками. Блестели голые сухожилия, проваливающиеся глазницы неприятно зияли краями черепа. Между лопаток копошились белые черви. Крэд с сожалением посмотрел на любимицу. Пока у него так мало сил, что нечего и думать о придании ей нормального облика. А впереди еще долгая тяжелая дорога. «Сиди тут», — слух приказал он Марлингу, хотя Шима понимала хозяина без слов. Крэд вздохнул и вошел в дом. На грязном столе стоял холодный котелок со вчерашней кашей. Шаги Симаи раздавались наверху, тяжелые и сердитые. Эйталь с усилием впихнул в себя 4 ложки каши. Нынче она не казалась вкусной и склизким комком застревала в горле. Против воли он прислушался к возне наверху, ждал, когда Димахер наконец появится, чтобы объясниться. Нет, не так, чтобы втолковать несведущему в магии Прохвосту, каким подарком судьбы может быть возвращение Хортицы. Симая миновал лестницу в 2 прыжка. Он был одет в путь, на плече висел дорожный мешок, за спиной его отменные клинки. «Ты забыл», – он швырнул Крету ножны с мечом. «Пошли, если не хочешь еще раз тут заночевать». Ответить Эйталь не успел. Тайчо пинком, распахнув дверь, покинул мрачное пристанище оборотней. Но опасения Крета, что Прохвост будет оскорбленно молчать, не оправдались. Симая с лихвой проявил присущую простолюдинам несдержанность. Вначале он пожаловался на вонь, которую распространяет бегающий труп, и потребовал, чтобы Марлинг следил за ними в отдалении и с подветренной стороны. Потом ворчал по поводу едва моросящего дождика. К обеду на предложение Крейта устроить привал огрызнулся, что они и так еле плетутся и к вечеру должны обойти густой лес, видневшийся впереди. «Не проще ли срезать, чем делать крюк в 1000 лагов?» – спросил Крейт и нарвался на мрачный взгляд рыжих глаз, и предложение именно это и сделать, только в одиночку. Эйталь неожиданно спокойно сносил дурной нрав попутчика. Присутствие рядом Хортица согревало душу, будто компания близкого друга. Или нет, верного раба, который не предаст и сумеет защитить, что бы ни случилось. Дождь постепенно усиливался. Темно-серые тучи возле горизонта одеялом ложились на поля. Рыжая глина скользила под сапогами, налипала на подошвы, превращая каждый шаг в титанический труд. Наступать в густую траву, даже чтобы обтереть сапоги, было смертельно опасно. В зарослях могли оказаться выползни, а прокол их клещей не выдержит даже кожа барского буйвола. Приходилось трясти ногами, так что большие жирные куски глины отваливались с мерзкими шлепками и летели во все стороны. Крэд начал уставать. Спина и ноги утомленно ныли, разболелась рана от клейма, хотелось присесть, а лучше лечь, все равно куда, хоть в эту мокрую и темно-зеленую траву, кишмя кишащую плотоядными тварями. Развернутые плечи и ворчание Тайчо настраивали на пессимистический лад. «Подери меня, дрой!» – воскликнул вдруг Симайя и остановился. Крэд нагнал его и уставился туда, куда указывал Димахер. По размокшей дороге им навстречу кто-то шел. Одинокая, высоченная фигура, одетая в кольчугу и ржавые остатки лад, приближалась не спеша, но сворачивать никуда явно не собиралась. На голове высился литой шлем с погнутыми рогами. Симая уже ругался сквозь зубы, а до Италия только начало доходить, на кого им не повезло набрести. Драугр. Кошмарная тварь, о которой Крэд только читал в книгах. Да и Прохвост, по всей видимости, не имел с ним дела. Огромный. 1,5 человеческих роста, весь в кровоточащих ранах и обрывках одежды, он печатал тяжелый шаг. Ноги в сапогах с заклепками по щиколотку уходили в дорожную грязь. На закованном в броню плече вечный воин нес здоровенную булаву. Крет замер в нерешительности. Драугр двигался медленно, можно было успеть... «Поздно», — будто прочитав мысли, сказал Симая. «Он нас уже учуял и будет преследовать, пока не найдет. А если напрямик к лесу? В траве куча всякой пакости, а противоядия у нас нет, придется драться». Слова про хвоста заставили Эйталя собраться. Если выхода нет, нужно заготовить несколько действенных боевых формул. «Отойди в сторонку и не мешайся под ногами», — выдергивая мечи, велел Тайчон. Крет послушно переместился за его спину, мысленно перебирая боевые заклинания. Пальцы привычно защипало. Резерв еще не восстановился, поэтому расходовать его следовало разумно. Металл лязгал при каждом шаге чудовища. С противным шлепком Драугр выдергивал ногу из рыжего месива и делал шаг. Глаза виднелись мутными бельмами, в открытом забрале. Белела тревожно бледная кожа, ржавая кровь стекала по рваной кольчуге. «Ты...» — раздалось шипение нежити. «Умрешь... Хинеатис...» До этой ходячей развалине не меньше 200 лет. Именно тогда завоеватели Рымы оттеснили низкорослый жестокий народец в Такарские болота. Там им и место, если подумать, с этими бесчеловечными обрядами, жертвенниками на сотню девственниц, бесконечными стычками. Заскрипели ржавые перчатки. Драугр снял с плеча булаву. Шаг, бряцание амуниции, замах. Тайчо не стал ждать и прыгнул. Но медлительная громада вдруг резко развернулась. Удар в незащищенные подколенные ямки ушел впустую. Свистнула булава, зазвенела удерживающая ее цепь. Прохвост пригнулся, отскочил, едва не поскользнувшись на глине, как на льду. Шипастый шар мелькнул в милле от его виска. Милле – чуть меньше 3 миллиметра. Крет сжал кулаки, преобразуя влагу воздуха. Вокруг нежити сконцентрировалось туманное облако, сквозь которое Эйталь надеялся, Драугр не видит. Короткое замешательство мертвого воина позволило Симае атаковать. Полумесяц меча свистнул и пришелся в защищенный кольчугой бок, второй все же достал колено Драугра. Воин громыхнул железом, что-то заскрипело, заклятие Крета разъедало допотопный металл ржой. Булава свистнула, мерзко скрежетнула цепь, шар с шипами прошелся по косой, но ловкого демахера не достал. «Убью!» Замогильно взвыл Драугр, и магическая нить с нервным звоном лопнула. Чудовище со всей своей мертвецкой мощью и яростью обрушилось на прохвоста, ошеломленного скоростью и ловкостью Драугра. Крета монстр даже не принимал в расчет. Маг немедленно вскинул руки и, не найдя ничего лучшего, кинул в нежить молнией. Зашипело, пахнуло озоном и сжженной плотью, но разъяренный воин все надвигался на скользящего в грязи с трудом отступающего Тайчо. Шар мелькал в мутном воздухе, появляясь то тут, то там, будто огромный стальной шмель, жужжала цепь. Крит поморщился от боли в висках. Заряд магии зарождался неимоверно медленно, а ударить нужно сейчас, прямо сейчас. Симая отступил, сапоги заскользили в жидкой глине, и демахер неловко шлепнулся на спину. «Сюда! Я здесь, проклятый захватчик!» – заорал Крет во всю мощь легких. Скрипнули латы. Медленно, как потревоженный медведь, Драугр развернулся к Эйталю. Чудовище было нечеловечески огромного роста. Гремело, шлепало, истекало кровью и приближалось. Из прорези забрала, тусклыми бельмами на Крета смотрела сама смерть. Маг ударил. Ударил как смог. Заклинание вечной стены, сгущение воздуха до такой степени, что получается невидимая, но адски прочная клетка. Драугр замер. Из мертвого горла вырвалось жуткое, бессильное шипение. Крет выдохнул и бочком, обходя монстра, двинулся к поднявшемуся из руин, грязному и злому, как гучер Симая. «Ты не ранен?» – поинтересовался Эйталь, не переставая держать в поле зрения скованного воина. «Иди к дрою!» – огрызнулся Тайчо, брезгливо стирая с мечей налипшую глину. «Что с ним теперь делать? Я почем знаю? Впервые вижу такую тварь!» И в этот миг заклинание в очередной раз лопнуло. Недаром северные воины слыли непобедимыми во всех обитаемых землях. Горные шаманы обучали их магическим искусствам, и, похоже, даже после смерти эти существа могли отражать магию. Булава свистнула, стальная громада обрушилась на путников, мечтая сокрушить, уничтожить, растоптать, и отшатнулась назад, сбитая с ног. «Шима!» Акрета забыл о ней. Хортица знала, куда метить, и вцепилась в незащищенное горло Драугра. Массивные челюсти сомкнулись, чуть раздались и снова стиснули плоть, норовя перекусить хребет. «Давай, Шима!» – с бешеной радостью и торжеством закричал Крет. «Помоги же ей!» Это уже Симая. Димахер не стал зевать. Драугр сперва лишился руки, сжимающей булаву, а потом и дурной башки, не желавшей покоя мертвым ногам. Хортица разжала окровавленные челюсти, совсем как живая, затрясла мордой, отряхиваясь от дождя. «Пожрет!» – брезгливо глядя на Марлинга, бросил Тайчо. «Может, хоть нас не тронет?» Крет неодобрительно покосился на родича. Шима, как ни крути, спасла их шкуры. Симая стоял, чуть согнувшись, зажимая ладонью руку чуть выше локтя, лицо скривилось от боли. Поймал тревожный взгляд и хмыкнул. «Ерунда! Пора в дорогу!» Эйталь как можно равнодушнее пожал плечами и одернул куртку. Повинуясь его мысленному приказу, Марлинг исчез в густых зарослях. Попутчики поневоле зашлепали по то ли дороге, то ли уже реке, утопая по щиколотку и то и дело отряхивая ноги от глины. Скрип металла за спиной был едва слышен в шуме дождя. Симай оглянулся и округлил глаза. Крыт оглянулся, и спина покрылась ледяными мурашками. Уцелевшая рука Драугра тянулась к отрубленной голове, слепо шарила, плескала в луже, звенела ржавая кольчуга. «Уносим ноги!» – скомандовал Тайчо, и у Крета не было повода с ним не согласиться. Восставший мертвец обязан сдохнуть окончательно в момент отделения гнилой башки от гнилого же тела. Если перерубить позвоночник, рвется нить, канал, питающий нежить магической силой проклятой земли. Это знает даже ребенок. И единственный способ уничтожить упыря – отсечь ему голову и сжечь труп. Почему же с мертвым воином этот метод не сработал? Думать было некогда. Комья глины летели из-под подошв удирающих путников. Дождь продолжал лить. Дорога впереди все велась, проходя кругом возле леса, а Драугр догонял. По крайней мере, в ушах у Крета бряцало и громыхало, побуждая чеддарского аристократа драпать быстрее.